Глава 21. Чья-то рука схватила меня за плечо, и я вздрогнула. В жилом отсеке, который мне отвели в защитной стене, было темно. Только когда рядом с моей кроватью включился ночник, я увидела, что это Лука. Я чувствовала себя полностью дезориентированной. Как долго я спала? Ведь я хотела прилечь всего на полчасика и попросила Сьюзи разбудить меня. Одного взгляда на Луку было достаточно, чтобы понять, что-то случилось. «Наверное, следовало бы дать тебе поспать», — сказал он и вздохнул, когда я вскочила и стала натягивать брюки. «Что случилось?» «Ничего такого, на что мы не рассчитывали». Лука сделал паузу, но, заметив мой нетерпеливый взгляд, выпалил. «Вторая фаза началась, врачи уже у него, но ты все равно ничего не сможешь сделать». Я не стала надевать куртку, было достаточно тепло, и мгновенно создала вихрь. Лука был не в восторге, но кивнул и прыгнул вслед за мной. Моя комната располагалась всего на один этаж ниже помещения, где находился Бейл, и поднялись мы за пару секунд. Хорошо, сенсоры на этажах были отключены. То, что я увидела в боксе, заставило меня застыть на месте. У кровати стояли три врача, но ни Гилберта, ни Рабура рядом не было, а Бейл... Бейл лежал на кровати и дрожал, уткнувшись лицом в подушку. Стекло бокса заглушало все звуки, но и одного зрелища было достаточно. «Вторая фаза», — подумала я. «Отвыкание. Я не ожидала, что это произойдет так быстро». «Доктора определенно помогут ему», — сказал Лука рядом со мной, и я понимала, что он имел в виду. «Дай им это сделать, пожалей себя!» Он ничего не понял. Они все ничего не поняли. Бейл пожертвовал собой ради меня. Тогда, в Новом Лондоне, он бросился к ногам Хоторна, чтобы защитить меня. А это означало, что я буду рядом с ним каждую секунду, пытаясь облегчить его боль. Я слышала, как Лука выкрикнул мое имя, но к тому времени я уже подбежала к боксу и нажала на кнопку. В двери я на мгновение остановилась, затем вошла внутрь. Наконец я услышала голоса врачей. Они говорили о препаратах для расслабления мышц, об обезболивающих и снотворных. Один из них приказал мне немедленно выйти и дать им возможность выполнять свою работу, но я проигнорировала его. До меня доносились крики боли, приглушенные подушкой, в которую дышал Бейл. Он метался в своих наручниках, а его пальцы впились в простыни. Он что-то говорил, я не могла разобрать слова, потому что Бейл говорил их в подушку и делал это намеренно, чтобы приглушить. Я подошла ближе и остановилась рядом с его кроватью, очень медленно наклонилась, и, наконец, слова стали складываться в предложение. «Пожалуйста», — снова и снова повторял Бейл, — «пожалуйста, пусть это прекратится, пожалуйста!» «Отойдите в сторону!» Один из врачей приготовил шприц. Я обошла кровать, уселась на пол с противоположной стороны и положила руку на матрас. Прикоснуться к Бейлу я не осмелилась, но мне очень хотелось быть как можно ближе к нему. Пока доктор вводил прозрачную жидкость, я все время слышала одну и ту же фразу, которую произносил Бейл. «Пожалуйста, пусть это прекратится!» Затем дрожь усилилась, и он произнес: «Выпустите меня отсюда! Я хочу умереть, пожалуйста! Дайте мне умереть!» Я провела кончиками пальцев по простыне, там, где ткань хранила тепло его тела. Закрыла глаза, смахивая предательские слезы с ресниц. А потом начала тихо рассказывать о нашей первой встрече. Мне было наплевать, что это слышат врачи. Впрочем, Бейлу тоже было наплевать на то, что я говорила. Но я продолжала рассказывать ему о том, как приземлилась во время вихревой гонки на Аляске в глухом переулке Анкориджа. Рассказала о поляне в Санктуме, где мы отрабатывали первые вихревые прыжки, и о том, как много раз он ругал меня за то, что я боялась впустить в себя энергию вихря. Я рассказала ему о нашем первом поцелуе, и о втором, и о третьем. Я рассказала ему про Атласа, Сьюзи, Фагуса, Рабура и Элистера, и о том, как мне его не хватает, и что без него я не я, а только бледная тень самой себя. Что бы ему ни давали врачи, это не срабатывало. По крайней мере, не сработало сразу. Бэйл извивался, будто его пытали. В какой-то момент он отпустил подушку, и крики боли заполнили весь бокс. Рабур и Гилберт давно уже стояли снаружи и с беспокойством наблюдали за Бэйлом, но я не сразу заметила их. Я не знаю, сколько прошло времени, целая вечность. Но крики Бэйла в конце концов прекратились. Врачи с облегчением кивнули друг другу, а я осмелилась взять руку Бэйла в свою и сжать ее. Его пульс был далеко не ровным. Напротив, он бился так быстро, что я с трудом могла различать отдельные удары. «Пожалуйста, останься со мной», — думала я. «Пожалуйста, пожалуйста». Следующие дни были самыми худшими в моей жизни. Жулиана Канто предупреждала нас, что Бэйлу во время второй фазы будет очень плохо, но я не была готова к такому. Он выныривал из забытья и начинал кричать. Чтобы удержать его во время судорог, иногда требовалась помощь нескольких мужчин. Однажды он чуть не откусил себе язык. Я снова и снова пыталась поговорить с ним, но кроме нескольких слов ничего не смогла от него добиться. Он твердил свое: «Выпустите меня отсюда! Я хочу выйти отсюда! Выпустите меня отсюда!» Когда оставшаяся часть наркотика воздействовала на него, он демонстрировал мне свою ненависть. Эти моменты были самыми худшими. Бэйл озвучивал мысли, которые вложил в его голову Хоторн. Он оскорблял меня, угрожал, объявлял меня смертным врагом. Канто сказала, что чем ниже будет концентрация скопамина в его организме, тем сильнее будут проявляться эти симптомы. «Остаточные явления», — пояснила она. А что, если тело Бэйла не выдержит нагрузок? Врачи пытались успокоить нас, что в целом Бэйл находится в хорошей форме, но взгляды, которые они обеспокоенно бросали на мониторы, говорили о многом. Между тем у нас оставалось 2-3 дня, если кураториум не ошибался. 2-3 дня до появления Скай-Сити. До сих пор мы узнали только, насколько сильна была сторона Хоторна. Если Бэйл не поможет нам, шансов нет, и это понимал каждый из нас. Жулианна Канто и ее штурманы становились более настойчивыми в отношении Бэйла. От руководителя кураториума Нью-Йорка также постоянно приходили запросы. Гилберт все еще защищал нас, но было ясно, что они давно уже обсуждали, с помощью каких средств смогут получить от Бэйла необходимую информацию. Хуже всего было то, что я ничего не могла сделать. Я просто сидела рядом с кроватью и смотрела, как идут минуты на детекторе, который дал мне Лука. Я внушала себе при этом, что скоро все закончится, и Бэйл снова станет самим собой. Но на самом деле все обстояло совсем иначе. Когда это закончится, у нас будет еще третья фаза. «Почему меня не удивляет, что я вижу тебя здесь?» — произнес чей-то голос. Я и не заметила, как дверь в бокс открылась. «Твоя тетя надеется, что ты позавтракаешь сегодня с нами», — сказал Рубур. Я медленно покачала головой. «Я поем позже». «А что, уже наступило утро?» Я даже не заметила, что уже наступило утро. Поколебавшись, Рубур сел на стул. Его лицо ничего не выражало. Бэйл сказал мне однажды, давным-давно, что Рабуру требуется время наладить контакт с новыми людьми. Но теперь я знала, что это неправда. Рабуру сразу понравился Лука, и он быстро принял Лис после того, как она переехала в гостиницу. Только меня... Меня он всегда воспринимал так, словно не мог дождаться того дня, когда я, наконец, исчезну из его жизни. Я заметила, что он вертит в руках бутылочку с жидкостью цвета зеленой мяты. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы понять, что это. «Это целебная настойка фагуса?» «Да», — кивнул Рабур. «Я даю ее Бэйлу 2 раза в день. Она ничего не может сделать против наркотика, но укрепляет сердце и, по крайней мере, облегчает отвыкание. Облегчает? Мне хотелось смеяться. Значит, то, что здесь происходит, всего лишь мягкий вариант отвыкания от скоуп. Но я промолчала, и Рабур глубоко вздохнул. Потом внимательно посмотрел на монитор, который показывал уровень скопамина. Кривая неуклонно шла вниз, но до нуля было еще далеко, и я знала, что через какое-то время уровень снова поднимется, и очень сильно. Выражение лица Рабура было напряженным, и он мял пальцы, как будто он нервничал. «Элистер и я», — начал он наконец, — «мы испытали много счастливых моментов. И Бейл — один из них. Он мне как сын». «Да, я знаю это». Рабур кивнул. Гранитная скала, кажется, немного треснула. Он покосился на меня. Я очень боялся за него. Я нахмурилась. «Я думаю, как и все мы». «Нет», — покачал головой Рабур. «Тогда, после того, как ты появилась в Санктуме». Он снова взглянул на монитор, словно ему было легче говорить, когда он не смотрит на меня. «Элистер настоял на том, чтобы оставить тебя в гостинице, но ты была для меня фактором непредсказуемости. Кроме того, ты была такой упрямой, наивной и такой самоуверенной». «Да, окей», — прошептала я. «Я поняла». Рабур вздохнул. «Прости меня. Я совсем не это имел в виду. Я хочу сказать, Бейлу потребовалось много времени, чтобы осмыслить то, что произошло с ним в кураториуме. А ты была частью этого мира». Я хотела отреагировать, но Рабур поднял руку, чтобы остановить меня. «Я тогда наблюдал за тем, как он смотрел на тебя. Было нетрудно угадать, к чему это приведет. Ну и я вел себя невозможно. Ты ведь ничего не знала, кроме кураториума, а я никогда не давал тебе ни единого шанса. Теперь я знаю, что ошибался насчет тебя. Ты вернула его, и я благодарен тебе за это». Я замерла, когда Рабур протянул мне руку. Словно в трансе, я положила свою руку на его ладонь и внутренне спросила себя, уж не снится ли мне все это? «Все будет напрасно, если он не переживет третью стадию», — прошептала я. Рабур посмотрел на меня внимательно своими зелеными глазами. «Тогда мы должны предотвратить это». Он не стал ждать моего вопроса. «Элейн, в течение последних нескольких недель я просмотрел все файлы исследований, которые были в системах кураториума. Дело в том, что никто из врачей не понимает, что происходит на третьей фазе. Они знают только, что уровень скопамина резко повышается, и многие умирают от этого. Но у трех пациентов уровень падал так же резко, как и поднимался. И они продолжили вести абсолютно нормальную жизнь». «И как это нам поможет?» «В конце концов, это не увеличивало шансы Бейла». «Джулиана Канто и врачи совершают ошибку, глядя только на статистику. Они никогда даже не пытались понять, почему эти трое выжили». «А разве дело было не в малых дозах? Я попыталась вспомнить то, что читала, но моя голова трещала так, что не очень-то получалось». Рабур нетерпеливо махнул своей рукой корнем. «Возможно, но маловероятно. Остальные при таких же дозах все-таки умерли. Но здесь есть одна общая черта». Его зеленые глаза сверкнули. «Те трое были мутантами, которых кураториум не воспринимал всерьез. И на период отвыкания они были полностью предоставлены своим семьям. Понимаешь? Рядом с ними был кто-то, кто их любил. Это фактор, на котором нам нужно сосредоточиться. В начале третьей фазы сообщается о моменте прояснения сознания. К Когда настанет этот момент, нам необходимо сделать так, чтобы Бэйл понял, кто мы. Ему нужен повод для того, чтобы бороться с наркотиком. Ему нужно что-то родное, к чему он может прибиться. И если у него это будет, то он переживет скопоминовый шторм, я уверен. Мои глаза наполнились слезами. «Хорошо», — сказала я, — «хорошо». Я крепко держала Рабура за руку и вдруг почувствовала что-то. Приподняла пальцы и увидела золотой ободок. «Рабур, это обручальное кольцо?» Он улыбнулся. Рабур улыбнулся. «Мир точно скоро перевернется с ног на голову». «Вы с Элистером поженились», — прошептала я. «Когда?» «Вчера. Присутствовал только Фагус, и это неофициально. Людям и мутантам нельзя, ты же знаешь. Но мы хотели только на тот случай...» Я все поняла. Фагус рассказал во время одной из наших ночных смен у бокса, что Рабур хочет принять участие в битве за Нью-Йорк, в то время как Элистер собирался эвакуироваться с тетей Лис и другими. Отговорить Рабура было невозможно, хотя он никогда не служил в «Зеленом трепете» и был сугубо мирным человеком. Как бы плохо все ни выглядело сейчас, Рабур пристально посмотрел на меня. Бэйл сильный. Я уверен, что он переживет эту чертову третью фазу. Но вот что будет дальше? Для этого ты тоже будешь нужна ему. Он сделал глубокий вдох. Вина за то, что он сделал, будет давить на него. Но теперь я знаю, что ты поддержишь его, Элейн. Ты тоже сильная. Вместе у вас. Все получится. Лицо Рабура расплылось у меня в глазах. Я хотела обнять его, но он бы этого не одобрил, так что я ограничилась тем, что нежно сжала его руку. Он ответил на этот жест, и уголки его рта снова предательски дернулись. Да, наш мир определенно был обречен. Ты знаешь, насколько велика армия Хоторна? Был почти вечер, и я снова сидела у кровати Бэйла, на этот раз на стуле, а не на полу. Последний приступ случился полчаса назад. Паузы между приступами, когда боль отступала, увеличивались. Канто сказала, что это еще не третья фаза, но мы постепенно приближались к ней. Бэйл, выпрямившись, сидел в кровати, и его просветленный взгляд устремился на стеклянную стену. И я должна была сделать так, чтобы он заговорил. Ответил на вопросы Гилберта. Но Бэйл был непреклонен. «Пожалуйста, поговори со мной», — тихо произнесла я. «Сколько солдат сейчас у Красной Бури?» Тишина. Я провела руками по лицу и взглянула на потолок. «Ты знаешь детали его плана? Что он будет делать сейчас, когда с ним нет тебя?» «Не знаю», — выдавил Бэйл. Мне было бесконечно больно видеть его в таком состоянии, слышать раздраженный голос. Его горло, наверное, стало одной большой раной после всех этих криков. Он похудел, и цвет его лица был таким же, как простыня на кровати. Он стал другим человеком. «Ты должен помочь нам. Если ты не поговоришь со мной, то это попытаются сделать другие. Бэйл, пожалуйста». «Я не знаю!» — крикнул он изо всех сил. Это произошло так внезапно, что я вздрогнула. Между пальцами Бэйла на мгновение появилось красное мерцание. Сенсоры вокруг бокса сразу активировались. Мерцание тут же исчезло, хотя мне показалось, что остатки энергии я увидела в глазах Бэйла. Врачи понятия не имели, что это могло быть, что так изменило его вихрь. Я рассказала об этом Гилберту, но он тоже не мог объяснить, так же, как и Канто, которая тоже никогда не слышала о красноватом свечении. «Ты не мог бы рассказать нам что-нибудь о Скай-Сити?» — спросила я, когда пришла в себя. «Мы слышали, что у них есть оружие, которое они хотят применить. Как к нему подобраться?» Я не знаю. В отчаянии я полезла в карман куртки. Это была записка из киоска, я протянула ее Бейлу. Ты написал, что у него есть план. Наверное, ты имел в виду Хоторна. И ты постоянно писал про проект Виртус и что-то про нулевые сенсоры. Речь шла о вихре прародителя? Я не знаю. Но ты должен знать хоть что-нибудь. Скажи мне хоть что-нибудь. Я знаю, что вы все умрете, злобно произнес Бейл, и я сразу поняла, что наркотик снова берет его в тиски. Выражение его лица стало каким-то подозрительным, в голубых глазах появилась тень. Внутренне я приготовилась к этому. А что до тебя? Ты давно уже должна быть мертва, прошипел он. Твоя могила давно вырыта. Ты вообще не должна была появляться здесь. Тебе здесь не место, понимаешь? Ты никогда не принадлежала к этому миру. Я закрыла лицо руками. Эта спутанная речь, уже не раз звучавшая, беспокоила меня больше всего на свете. Может быть, это то, о чем говорила Канто? Бейл не мог упорядочить свои мысли. Влияние галлюциногена стало частью его реальности. Его собственные воспоминания больше не отличались от того, что нашептывал ему Хоторн. Бейл слегка обмяк. Обычно это случалось после укола. И мои силы тоже были на исходе. По сравнению с тем, что происходило в боксе, схватка в метро казалась пустяком. У меня не осталось никакой надежды. Но больше всего мне было больно от того, что так и не удалось достучаться до Бейла. Я больше не могла. Я была пустой. Ему не стало лучше, да? Я подняла глаза и увидела Сьюзи, стоявшую в дверях. Я еще не видела ее сегодня. В отличие от последних нескольких дней, когда она приходила в мешковатом свитере и короткой юбке, сегодня Сьюзи снова была в униформе. Единственное, что отличало ее униформу от нашей, — небольшой карман для дыхательного аппарата. Сьюзи подошла ко мне. До меня донесся цветочный аромат. Я покачала головой. Не могу пробиться к нему. Либо он не узнает меня, либо он меня ненавидит. Сьюзи взяла меня за руку. Настоящий Бейл внутри Элли. Я уверена. Мы этого не видим, но он борется для нас. Для тебя. Я знаю это. Я вспомнила слова Рабура. Может, он ошибался, считая, что я была бы полезна Бейлу. Риса и Гилберт были правы, вздохнула я. Война неизбежна. Мы были наивными, полагая, что получится по-другому. Я поднялась со стула. Я нужна в другом месте. Вчера Ариса попросила меня доставить сюда оставшихся солдат из города чудес с помощью вихря. Мне нужно это сделать. А Бейл? Я только усугубляю ситуацию. Бейл ненавидит меня. Хоторн позаботился об этом. Элли, сказала Сьюзи тихо, скорее даже грустно. Речь не обо мне. Меня не волнуют мои чувства. Я хочу, чтобы он снова был самим собой. И если я причиняю ему вред, то... Элейн! Глаза Сьюзи округлились. Она посмотрела на Бейла, а я замерла. Это был его голос. Его голос, который произнес мое имя. Голубые, как лед, глаза Бейла были опухшими. Он несколько раз моргнул, прежде чем взглянуть на меня. Он на самом деле смотрел на меня. «Элейн», — выдохнул он снова. «Он знал мое имя, он узнал меня». «Да, это я», — мягко ответила я, а Сьюзи рядом со мной заплакала. «Я здесь, Бейл». Его лицо напряглось. Он с усилием сфокусировал на мне взгляд, и в его глазах я увидела жалкие остатки жизни. «Ты здесь?» — спросил он, словно не замечал меня все это время. Я наклонилась ближе к нему и кивнула. «Да, здесь, конечно». «Элейн». «Правильно, Элейн. Барби, ты помнишь? Ты в Санктуме. Здесь все мы — Фагус, Сьюзи, Атлас, Рабур». Я хотела продолжить, но черты его лица напряглись, и я быстро остановилась, не перегружая его. Он скорчил гримасу, покачал головой. «Хоторн». «Его здесь нет», — произнесла я и осторожно протянула к нему руку. Никто не запрещал мне прикасаться к Бейлу. Он был прикован цепью, он не мог причинить мне вреда, даже если бы захотел. Я положила ладонь на правую щеку Бейла. Движением головы он ответил на это прикосновение, прижался губами к моей ладони, но не поцеловал ее. Просто глубоко вздохнул. Для меня это было сном. Снова чувствовать его так близко. «Ты всегда говорила мне, что ты настоящая», — прошептал он. «А потом... потом ты уходила. И появлялся он». «О чем он говорит?» «Я настоящая и никуда не пойду». Я обрисовала пальцем его скулы. «Обещаю тебе». Глаза Бейла стали стеклянными. «Он заставлял меня делать ужасные вещи». Я кивнула. «Да, знаю». Он выглядел так, будто хотел спросить, почему. Но у меня не было ответа на этот вопрос. Не было ничего, что компенсировало бы случившееся. Никто не заслуживает, чтобы у него отнимали разум, а затем заставляли делать то, с чем невозможно существовать дальше. Взгляд Бейла метнулся в сторону. Он уставился на стеклянную стену, как делал это всегда, и вдруг яростно замотал головой. «Я видел тебя здесь так часто! Так часто!» Что он имеет в виду? «Ты никогда не была настоящей. И сейчас тоже. Эти стены... ты была там. Но после каждой новой дозы ты исчезала. Я не понимаю», — в отчаянии сказала я. «Бейл, что ты имеешь в виду? Мы в Санктуме». Его взгляд снова метнулся к стеклу. «Нет». И тут я почувствовала легкое прикосновение. «А что, если Хоторн тоже держал его в стеклянной клетке?» — прошептала Сьюзи. Мои глаза расширились. «Ну, конечно!» «И он думает, что все еще находится там». То, что они поместили его в бокс, чтобы вводить наркотик, было вполне логичным. Вполне возможно, у него появлялись галлюцинации, и в этих галлюцинациях я приходила к нему, чтобы снова уйти. В какой-то момент он, должно быть, перестал верить, что я когда-нибудь действительно приду. По коже пробежали мурашки. «Бейл», — сказала я, — «это не видение. Ты больше не в Скай-Сити, ты дома, и ты мне нужен». Я продолжала гладить его по щеке. «Ты всем нам нужен, Бейл. Мы освободили тебя. Это был первый шаг, и теперь... ты должен помочь нам положить конец этой войне». «Война?» Он произнес это слово, как будто вообще забыл, что оно значит. Я кивнула. «Все готовятся к решающему бою. Если мы ничего не сделаем, то с обеих сторон будут тысячи погибших. И Хоторн придет за тобой. За нами. Я не знаю, что делать, чтобы это предотвратить. Ты нужен мне». На лице у Бейла было выражение полного замешательства. «Я не могу себя контролировать. Но у нас нет времени». Слова прозвучали жестко, но мне нужно было как-то достучаться до него. Мне нужна была информация немедленно. Я присела на край кровати рядом с Бейлом. «Послушай меня. Ты Бейлиан Треверс. Ты хороший человек, и ты глубоко в своем сердце знаешь, что хочешь помочь нам». Бейл сосредоточил свой взгляд на мне, хотя зрачки его бесконтрольно дергались. «Ты не настоящая. Ты не здесь. Ты не можешь быть здесь. Я здесь». Я провела большим пальцем по уголку его рта. «Разве ты не чувствуешь меня?» Он ничего не сказал, просто скривился и снова уставился на стеклянную стену. «Пожалуйста, Бейл, помоги нам!» «Помочь?» Подбородок Бейла напрягся. Внезапно снова возник тот подозрительный холод, который говорил о том, что наркотик снова начал действовать. Черт побери, я потеряла его. Его лицо искривилось и напряглось, тело затряслось. «Элли», — произнесла Сьюзи позади меня. Я почти забыла о том, что она тоже здесь, настолько была сосредоточена на Бейле. «И его показатели?» Голос Сьюзи звучал неуверенно. Она указала на один из мониторов, стоявших у кровати Бейла. Там загорелись сигнальные лампы, и линия, показывающая уровень скопамина, взлетела вверх. Страх проник в каждую клеточку моего тела. Третья фаза. Она началась. «О, Боже!» Я вспомнила слова Рабура. «Борись!» Прохрипела я Бейлу. «Борись с этим!» Он покачал головой и застонал. Но когда он снова посмотрел на меня, гнева в глазах не было. Лицо стало грустным. «Почему я не оставил тебя там?» «Что ты имеешь в виду? Где ты должен был меня оставить, Бейл? Я не понимаю». «Может быть, тогда ты и выжила бы. Может, ты бы...» Он тяжело задышал, приподнялся и потерял сознание. Я в ужасе прижала руку к его груди и, ощутив, как быстро бьется его сердце, поняла, что это только начало. То, что произойдет в следующие несколько часов, определит все, будет жить Бейл или нет. Я перевела взгляд на Сьюзи, и мы смотрели друг на друга, казалось, целую вечность. «Врачи сейчас придут», — прошептала она, и я кивнула. «Когда они увидят, что происходит, они сообщат Гилберту, Канто, Рабуру и, возможно, всему аппарату кураториума. И я понятия не имела, что произойдет дальше». Это была последняя фаза. Гилберт, вероятно, сделает все, чтобы вытянуть из Бейла информацию, пока это возможно. И я понимала, что им двигало, но Бейл... Если они сейчас окажут на него давление... Я даже не хотела представлять, что это означает на фоне третьей фазы. Я снова вспомнила слова Рабура. Бейлу нужен был покой и время. Но прежде всего, его нужно было вызволить из этой стеклянной клетки. Хоторн держал его именно в такой же, теперь я была в этом уверена. А это означало, что его нельзя оставлять здесь ни на секунду. Клетка. Прошептала я. «Тут все пропитано ядом для него, и здесь все шансы равны нулю». Сьюзи положила руку мне на плечо. «Тогда вытащи его отсюда», — твердо сказала она. У нее были те же мысли, что и у меня. «Ты освободи его, а я...» Она кивнула в сторону двери. «А я отвлеку врачей». «Как?» Сьюзи пожала плечами. «Ну, пусть у меня внезапно возникнут серьезные проблемы с дыханием. Врачи ведь не оставят меня лежать просто так. А к тому времени, когда они заметят, что происходит, вас уже здесь не будет». Я почувствовала, как подкатываются слезы, быстро обняла Сьюзи и поцеловала ее в щеку. «Спасибо. Но будь осторожна, хорошо? Он все еще опасен». «Я знаю, не волнуйся». Сьюзи побежала к двери. Я увидела через стекло, как она обхватывает обеими руками горло. Я медленно повернулась и потянулась за своим детектором. Несколько недель назад Гилберт предоставил нам самый высокий уровень доступа, о чем он пожалеет уже через несколько минут. Постучала по дисплею, нашла сенсоры на наручниках Бейла и сенсоры, окружающие бокс, и отключила их. Цепи, удерживавшие Бейла, ослабли, Он не сдвинулся с места, потому что был без сознания. Я наклонилась к нему, обняла его и притянула к себе. От него пахло совсем не так, как раньше. От него пахло мылом, которое использовали врачи. И все же я с наслаждением вдохнула этот аромат, прижавшись носом к его коже, а мои пальцы сжались у него на спине. Однажды я уже переносила Бейла в вихре, когда он терял сознание. Это было сложно и раньше, а теперь казалось невозможным. Но по мере того, как энергия в моих руках росла, я чувствовала, что вихрь меня не подведет. Его энергия была частью Бейла и частью меня тоже. Вихрь понесет нас, и я уже знала, куда.